«А вы про что еще наябедничали бабушке?» «И не грех тебе, и не грех на старых людей». «Знаем, первейшая ябеда. Если бы ты была у нас во второй ступени, мы бы тебе каждый раз морду били бы и темную делали». «Бурлак, галах, вот скажу сестрице, вот и говорю уж, пиенка, давно уж в чрезвычайку пора. Вот скажу в союзе». «Да разве я против советской власти?» «Знаем. Марфушка, где моя сумка для очереди?» И опять по всему дому сорвались всяческие цепи. В белом платье, чужая, молчаливая, пьет в столовой чай Наталья Евграфовна и уходит в больницу. Трехведерный самовар спел уже свою арию, смолкает, пищит, как муха у паука. Княгиня надевает шляпу капот и с Марфушей и Ксенией идет на базар с узлами продавать те старинные платья, что остались от бабушек. С ними с базара придут татары в новеньких галошах, и все спустятся в кладовую. В кладовой пахнет крысами и гнильем. Стены уставлены ящиками, баулами, чемоданами, висят огромные ржавые весы. Татары будут вскидывать на руке старинные ручной работы шандалы, серебро, фарфор, проеденные молью уланские, гусарские, кавалерградские, просто дворянские и сивильные мундиры князей Ордыниных, и бекеши купцов Попковых будут хаять хладнокровно, назначать несуразное и тыкать своими сухими ручками, чтобы хлопнуть по рукам. Княгиня наткнется на забытую свою от молодости оставшуюся безделушку и будет горько плакать, пряча безделушку, чтобы продать ее в следующий раз. Потом татары потололакают по-своему, набавят. Княгиня сбавит, ударит по рукам, обязательно ударит по рукам. Татары привычно, проворно свернут купленное в кокетливые тючки, заплатят тысячи из пузатых бумажников и поодиночке, обязательно поодиночке, уйдут задним ходом под гору, блистая на солнце новенькими своими галошами. А княгиня будет плакать в кладовой, вспоминая найденную безделушку и связанные с ней. В антресолях из рода в род повелось у Попковых и Ордыниных девичья часть, живут дочери. Низки здесь потолки, и светло здесь. Белые стены и квадратные оконца открыты. Девушкой 18 лет вышла Лидия замуж, тут же в Ордынине за помещика Полунина. И ушла от него скоро, сменив на Москву, на Париж. В Париже и родилась Ксения. Встретилась и сошлась с Кавалерградом, и с ним разошлась, а сейчас же после этого встретила артиста Московского императорского Большого театра и навсегда ушла в богему, стала учиться петь, и ей удалось пение. К 27 годам она поступила в тот же театр актрисой, где был и новый ее муж. Этого нового мужа она тоже кинула, но сцены не оставила и металась по воле Господа Бога и антрепренеров до тех пор, пока... Теперь она у матери. Младшая ее сестра Наталья вслед за ней девушкой поехала в Москву, но свою жизнь сложила иначе. Поступила на медицинские курсы к Гирье и кончила их. И у нее была первая глупая любовь, та, что сжигает всяческие корабли. Но если Лидия меняла любовь на любовь, Наталья решила никогда больше не любить и осталась, чтобы быть лекарем, как написано у нее в дипломе, и чтобы молчать. И опять по всем комнатам ходит Марфуша и говорит безразлично: «Самоварик на столе, матушка вернулись, матушка бронятся». А за Марфушей издалека идет Елена Ермиловна.